не надо. Тут же переобулась родительница и, помолчав с минуту-две, нерешительно попросила: «Кира, принеси молоток, нужно гипс сбить, он фальшивый». «Нет у меня никакой травмы, тогда ушиблась просто немножко, а бивак эссенси». Я закатил глаза. «Кажется, кому-то в этом доме все-таки придется выполнить дагдза». Так и вышло. Спустя 5 минут, разломав гипс с помощью пальцев, я любовался на мать, распростершуюся в низком поклоне перед братом и сестрой, у которых тут же началось бурное выделение эмоций, пока только на лицах. Но ничего, они достаточно умные, чтобы понять, что именно двигало матерью. Правда, далеко не факт, что простили ее, несмотря на поклон. Особенно Инна. Слишком уж Ацука отожгла за эти дни. Впрочем, ситуацию удалось немного поправить тем, что я убедил всех членов семьи в том, что проблемы с Митсубой окончательно остались в прошлом. Корпорация удрала на куски правительства, ее зарубежные активы расхватывались конкурентами, а все руководство уже сидело в полусогнутом состоянии в японской тюрьме. «Только братик теперь знаменитость», — вставила Инна, когда у нее выдалась возможность, и сиськи маны. «Инна», — тут же встрепенулась вернувшая себе свободу передвижения мать, — «как тебе не стыдно?» «Что мне не стыдно?» — возбухтила младшая сестра, хватая родительницу за руку. «А ну пойдем, пойдем, я тебе покажу, у меня видеокассета с записью есть. Пойдем, пойдем, я с вами». Такая сверкнул глазами, но тут же получил сестринского пинка и прозвище извращенца. С собой его, все же, взяли. Оставшись, наконец, один, я принялся за тренировку, одновременно тщательно перебирая в голове диалоги с дедом и учителем. Требовалось многократно проанализировать все, о чем они говорили, и даже паузы, которые они делали в разговоре. Использование энергии было для обоих чем-то большим, чем они готовы были показать. Это интриговало, это требовало изучения. Общая картина выходила таковой: измененный снадобьем организм усиливается, после определенного порога начиная вырабатывать энергию, идущую, как я твердо знал, от души. Эта энергия благотворно влияет на тело, даже насыщает его, и ей в определенных пределах практик учится управлять. Можно считать доказанным фактом то, что тело должно созреть перед тем, как начать вырабатывать энергию, причем это происходит вне зависимости от качеств владельца. Тот костюм, которого как-то раз избили на моих глазах, не производил впечатления просветленного или хотя бы умного человека. Хорошо, с этим мы определились. Далее, в практике энергии существует какая-то опасность, особенно для начинающих. Достаточно серьезное, чтобы даже Гора, знающий, что я не дурак, молчал об этом как рыба об лед. Скорее всего, она связана с процессом обучения использованию энергии, не с ее, ХМ, культивацией. Тут, конечно, остается только строить теории, но я чувствую, что нахожусь на верном пути. Пути куда? Конечно же, быстрее созреть. Я единственный на этой планете, скорее всего, точно знающий, как устроена душа, и знающий, что энергию выделяет именно она, а раз она провоцируется на эту метаморфозу, то ее можно ускорить либо, хотя бы, понять текущее взаимодействие, выяснить сам механизм местного колдовства. Такое исследование требовало подготовки и особых условий, поэтому я отложил его на ночь, пока стоило проверить семью. Семья неорганизованно сидела в зале перед телевизором и пялилась на полуголую Шрейши, прижимающуюся к полуголому мне, дающему интервью. Отец зачарованно макал палочки в бульон, в котором давно кончилась лапша, а мой младший брат, судя по всему, готовился то ли задушить меня сегодня во сне, то ли стереть свои ладони до крови. Мать не отводила взгляд от моего торса, а сестра изнывала от зависти, ревности и вредности, но хотя бы периодически вертела головой по сторонам, чтобы начать изнывать еще сильнее. «А теперь мне за вас стыдно, озабоченная семейка», — покачал я головой, «ни малейших признаков приличия не наблюдаю. Кира-чан, ты после такого обязан на ней жениться», — твердо заявила мама, возбужденно мотая туда-сюда освобожденная от гипса ступней. «Это наша девочка. Он не женится, я женюсь», — буркнул Такао, стремительно краснея ушами и вновь начиная получать от сестры, принявшись издавать крики, что маночка все сама решит. «Кхе», — жалко прокашлялся отец, допивший суп и подозрительно блестящий глазами. Это было замечено матриархом семейства, тут же протянувший руки к мужу и потребовавший, чтобы ее унесли в спальню. Разогнав младших, я реквизировал кассету и покинул зал последним с чувством, что потом будет правильно поговорить с матерью, дабы она не начала терроризировать Ману, когда та придет в гости к Эне, но потом, пока есть кое-что поважнее. Убедившись, что меня никто не потревожит и повесив предупреждающую табличку на дверь, я разделся, готовясь погрузиться в транс, не в медитацию, которой научила Гаваза, а в полноценный транс мага, решившего пообщаться с собственной душой. В этом мне должен был помочь канделябр, выбранный мной предмет, мнемонический якорь, благодаря которому я каждое утро бодро взваливал на плечо безразмерный мешок знаний, медленно трамбуемых в душу, обладал устойчивой обратной связью с этой самой душой. По ней, с аналогии на аналогию, с блока знаний на блок, я медленно спустился разумом вглубь себя, оказавшись точкой, зависшей рядом с большим незавершенным шаром. У большинства смертных душа одинакова. Плод, ее внешняя оболочка, растворяющаяся при смерти, ядро, основа личности и фрагменты наиболее въевшихся в нее воспоминаний, зерно, квинтэссенция пути смертного, центр его бытия, да искра внутри, бессмертная и неуничтожимая, часть самого Творца. Все это действительно напоминает какой-то фрукт, в котором при перерождении обычно остается целым только зерно с искрой. У меня уже был другой случай. Чрезвычайно плотные оболочки, отливающие металлом, медленно заполнялись одинаковыми фрагментами, прямоугольными, слегка вогнутыми. Зерно было целым, завершенным, неразрушимым, как и сама искра. Ядро построено наполовину, сложено из материалов, буквально выжженных разумом в душу. Потери при смерти будут незначительными, они самовосстановятся. Плод, внешняя оболочка души, обитель ненужных знаний, что будут переведены в топливо, нужное для дальнейшего существования, был куда мягче всего остального, да и структура выстраиваемого мной конструкта тут имела множество допусков. Вполне логично, учитывая, что это расходный материал. Но все это я ожидал увидеть. Моя душа, душа волшебника, мага, путешественника между мирами, была структурирована и упорядочена, все лежало на своих местах. Но что изменилось? Что можно было увидеть, но не ощутить? Свет. Мое зерно, сплошное, невероятно крепкое и устойчивое, полностью собранное в единую монолитную конструкцию, излучало свет, точно такой же, каким должна была светиться внутри него искра Творца. Хаем, придется заглянуть глубже. Глава 15. Быть учителем. Ты можешь не приезжать, но я бы на твоем месте приехал. Голос инспектора в трубке звучал сухо и ломко. Видимо, человек до сих пор не восстановился после проблем с сердцем. Спасибо, инспектор Сакаки, подумав пару секунд, проговорил я, приеду. Правильное решение, Кирюкун. Полноценно взаимодействовать с обществом и быть вне его, невозможно. Даже диктаторы, тираны, захватчики, все они демонстрировали связи со своим окружением, обзаводились ими, придерживались традиций и укладов, поощряли их. Игнорировать общепринятое удобно в той же школе, это временное общество, которое ничем тебе не помогает и не несет никакой пользы в долгосрочной перспективе, но речь сейчас отнюдь не о ней. Хиракова, весело бурча, переобувалась в компании Шрейши, когда я к ним подошел. «Хочешь составить мне компанию?» – спросил я, «еду на бой». «Да можно», – разогнулась синеглазая, «и Манусрия возьмем». «Где он, кстати, плавает?» «Нет, только мы с тобой», – посмотрев на Ману, я качнул головой, «это особенный бой, до смерти». ЧТ, официальные бои насмерть среди надевших черные редкости, по словам знающих о них, дикость. Тем не менее, эту традицию никто прерывать не собирается, более того, к ней относится с уважением, почти с благоговением. И, если у человека есть учитель, который может присутствовать на такой схватке, то он присутствовать должен. А я, уж так получилось, являюсь учителем целой плеяди кровожадных японских придурков, которых, как и любых представителей этой нации формалистов, отнюдь не волнует, что мне 16 лет, почти, и что учителем являюсь с очень большой натяжкой. Наблессе облигис, законы общества. Мы умудрились попасть в час пик, в время, когда электрички забиваются людьми полностью. Спустя две остановки японцев в вагоне было ровно столько, сколько возможно, а мне пришлось прижать Асуми к стеклу, что та восприняла несколько не в том ключе, который предполагался. Обняв меня, Хафу принялась домогаться, одновременно отираясь лицом о рубашку и то, что под ней. Причем, еще и с пошлым хихиканьем. Кажется, окружающие учатся использовать мою сдержанность против меня. Мне казалось, ты успокоилась, сухо отметил я безобразие. Нашла способ справляться со стрессом, проурчали мне в солнечное сплетение, но, если подворачивается шанс, почему бы и нет, ты же не будешь позорно кричать на весь вагон, нет, но могу сделать так. Проживая в одном доме с двумя шебутными женщинами, ты поневоле узнаешь многое о их нижнем белье. Само оно меня не интересовало, но вот застежки на бюстгальтерах в свое время привлекли внимание. Решение с поддержкой молочных желез мне показалось перспективным и для других целей, к примеру бинтов и фиксаторов с таким же замком. Проще говоря, я хорошо изучил именно их. Легкое движение пальцев, и Асуми глухо ойкает, вздрагивая, и замирает на несколько секунд, а затем, со словами «ну и ладно, потом поправлю», продолжает свои общественно порицаемые занятия. Хм, это почти импонирует, особенно после того, как я сталкиваюсь взглядами с парочкой школьниц, зажатых возле нас другими людьми и имеющих прекрасный обзор на действия Хираковы. Смотрели они на все это дело очень круглыми глазами, не отрываясь. Ну, та хотя ограничила свои действия поверхностными домогательствами. Бои бывают разные. Большинство из них проходит без каких-либо личных мотивов. Оттого столь часто заканчивается без серьезных травм и смертей. Сила на силу, умение против умения. Когда появляются причины, все меняется. На таких боях нет случайных зрителей, нет тотализаторов, нет призов и организаторов. Это дуэль. Если же делу дан официальный ход, с привлечением наблюдателя от специального комитета, да еще и на таких условиях, бой должен был пройти на одной из подпольных арен Северного Канта. Подпольной она была во всех смыслах, причем, выстроенной специально для проведения боев чуть ли не сотню лет назад. К просторному подземному залу, выполненному в виде колизея с центром, окруженным решетчатой клеткой, вели десятки извилистых подземных ходов, сохранившихся со времен, когда не было комитета, а любые бои были насквозь нелегальны. Сам колизей был заполнен едва ли на одну десятую. Мои ученики из Агасавары, человек в халате медика, два костюма из комитета и неслабых размеров группа довольно молодых и разношерстных людей, скучковавшаяся на противоположном краю. Вели они себя довольно громко. «Он готовится», — сказал мне подошедший человек в китайской униформе с символами арены. «Вы дадите своему ученику последнее наставление, вас провести, дам», — помедлив, кивнул я. «Ведите, я просто человек, который объясняет этим бугаям прописные истины. Что такое налоги? Как вести себя в обществе? Почему то или другое порицается? Каким тоном стоит разговаривать с обычными людьми? Как использовать телевизор и как к нему подключается видеомагнитофон? Что делать с бумажниками, которые тебе передают случайно напуганные люди? Даже, как правильно составить себе меню и приготовить его, если оказался на нуле? Минимальные, системные, знания, элементарное образование, которое они недополучили, либо получили, но не поняли. Я никоим образом не могу считать себя учителем этих людей и Тейта Масатоши в частности. Но общество думает иначе. «Парень, ты», — удивился сидящий в позе лотоса Сатоши, «когда я ввалился в раздевалку, ты чего здесь? Больше некому», — пожал я плечами, оценивая человека, как в первый раз. Тейта Масатоши, 32 года, рост 1,74 м, вес порядка 90 килограмм, короткий ежик черных волос, многожды битая физиономия, похожая на рожи заслуженных якудза, сплошные мышцы под кожей, покрытой сотнями мелких и средних шрамов. Опытный боец на пике своей формы, недавно восстановившийся после перелома руки, открытого, практикует боевое карате, крайне популярный среди уличных бойцов стиль, эффективный, жесткий, травмоопасный. Но, спасибо, что приперся сюда вообще, но, Тейтами-сан, перебил я его, помню, как вы с остальными за мной бегали по школе. Слушай, вот сейчас реально не до этого, пацан, тут же напрягся человек, у тебя тогда была возможность меня остановить, перешел на другой, грубый тон я, ты уже целил мне локтем в плечо, Тейтами, но не стал бить, отдернулся, поэтому я сейчас приехал к тебе, ты это к чему, озадачился мой ученик, слишком добрый, ты готов к драке, но не убивать, не умирать, ты таким никогда не занимался, ты не готов. Как будто ты за ней, осекся боец, внимательнее посмотрев на меня, до боя минут 10, парень, дай мне собраться с духом. Да, ты прав, но сейчас будет бой насмерть, чего ты хочешь добиться. Попробую стать для тебя тем, кем меня считают, Тейтами-сан, закрыл я дверь за собой. Через 9 минут я усаживался рядом с Асуми. Рефери уже был на арене, ожидая бойцов. а зал притих в ожидании. «Испоганил человеку последние мгновения жизни», — прошептала мне на ухо Асуми. «Нет, просто его молодость вспомнили», — рассеянно отозвался я. «А почему последние? Ты посмотри, против кого он выходит». Будущий противник Тейтами уже стоял на арене. Массивный, широкий, возможно даже бывший сумоист, заросший черным волосом японец почти квадратных пропорций. Заросший не весь, но лишь потому, что вместо левых руки и ноги у этого человека стояли роботизированные протезы, не менее массивные, чем живые конечности. Подбадриваемый воплями своих болельщиков, этот весьма специфичный на вид персонаж по-всякому изгибал свою верхнюю механическую конечность, демонстрируя, как она гнется в разные стороны. Судя по делающему записи хмурому инспектору от комитета, подобные протезы могут и запретить для боев, но пока. Крышка этому Тейтами качала головой Асуми, даже я понимаю, что эта железка сильнее руки человека. «Слышишь, как сильно он пальцами лязгает?» «Слышу», кивнул я, глядя на выходящего на ринг Тейтами, который совсем не смотрелся на фоне своего колоритного смертельного врага, но загадывать рано. За время своего пребывания в статусе надевшего черное, я уже осознал критическую ошибку, лежащую в фундаменте мировосприятия большинства этих бойцов. Они каждую схватку считают эрзацбоем, просто опасным соревнованием, эпизодом, после которого люди, доказавшие силу, расходятся, вытирая юшку из носа. А смысл в другом, в том, что, используя свое тело и разум, ты наносишь вред другому человеку с целью его уничтожить. Пусть коряво и неэффективно, пусть без вспомогательных средств, но ты действуешь максимально эффективным путем, исходя из максимально простой позиции. Усложняя ее, ты рискуешь оказаться в положении Тейтами Сатоши, успешного бойца-ветерана, совершенно не готового побеждать в новых для него условиях. Во всяком случае, он был не готов раньше. Протезированный и волосатый тоже был очень опытным бойцом. Он прекратил клоунаду, как только на ринге появился соперник, вместо этого принявшись сверлить его взглядом. Сатоши, делая вид, что его не волнует поведение противника, легко подпрыгивал на одном месте, завершая разминку и дожидаясь, пока рефери выйдет с ринга. «Ты вообще знаешь, из-за чего они насмерть-то?» — прошептал Асуми, прижимаясь ко мне. «Понятия не имею», — качнул головой я, мимоходом отметив, что девушка сидит без лифчика, «меня это не волнует». «Как это не волнует?» — возмутилась она. «Меня позвали, как учителя Тейтами Сатоши, не как судью». Оба бойца встали в стойке боком друг к другу, но если Тейтами продемонстрировал противнику голый торс и напрягшийся бицепс, то волосатый противопоставил ему сталь протезов. Это вызвало глухой ропот от посетителей Агасавары и торжествующие вопли со стороны поклонников инвалида. На мой взгляд, это было странным решением, потому что мы, надевшие черные, куда крепче обычного человека, а роботизированные протезы должны быть более уязвимыми, чем даже обычная плоть и кость, но у волосатого, видимо, были свои мотивы. Тейтами ничем не выдавал своей озабоченности, лицо бойца было хмурым и сосредоточенным. Бой начался. Тейтами вышел из стойки и отпрыгнул назад, не сводя с противника спокойного, чуть отстраненного взгляда. Тот, недоуменно хлопнув глазами, даже огляделся. Лица людей на трибунах, среди которых почти все были надевшими черные, выражали такое же недоумение. Протезированный, нахмурившись, начал перемещаться, боком сближаясь с Сатоши, но тот тут же легким шагом принялся оббегать противника, двигаясь вдоль сетки. Вся его манера движения выражала, что пока он бой принимать не намерен. От такого даже Асуми раскрыла рот, но быстро пришла в себя, сложив 2 и 2. «Что ты ему там наговорил?» — прошипела она, пихая меня в бок. «Ничего», — качнул я головой, — «он просто вспомнил, как подрабатывал в юности, в деревне. Инвалид с боевыми протезами, а ничем иным его конечности быть не могли», — продолжил попытки сближения с наматывающим круги Тейтами, но не мог за ним угнаться. То есть мог, но при этом был бы вынужден выйти из своей защитной стойки, чего волосатый делать ни в коем случае не хотел, только вот до него быстро дошло, что так он скоро выпустит противника в слепую зону. Под ободряющие крики инвалид сменил манеру передвижения, принявшись гоняться за куда более быстрым противником с вытянутой вперед металлической рукой, пальцы которой были угрожающе растопырены. Сделав еще почти круг, Тейтами неожиданно споткнулся, упав на подставленные руки. Волосатый метнулся вперед как атакующий кабан или даже носорог, если учесть протез, направленный к противнику, и угрожающий вцепиться тому в плечо, но Сатоши именно этого и добивался. Полуобернувшись, он отбил в бок роботизированную конечность, мешая той за него схватиться, а затем, в том же полуобороте, на инерции, поймал в согнутую в полукольцо руку мохнатую голову своего врага. Резкий короткий рывок надевшего черное, опершегося спиной на сетку под влиянием туши волосатого, короткий хруст-щелчок и падение мелко содрогающегося тела на пол арены в полной мертвой тишине. Бой окончен смертью. Когда боец постоянно путешествует с места на место, ему часто предлагают подработать в деревнях, объяснил я Хиракове, сидящий с раскрытым ртом, иногда даже в качестве забойщика. Первое правило убийства скота заключается в том, что смерть необходимо принести как можно более внезапным способом, и, желательно, не вводя животное в стресс. Те же правила действуют, если ты бродяжничаешь и решаешь поохотиться на кого-нибудь. Внезапная и эффективная атака приносит ужин чаще всего. Тейтами был совершенно не готов к бою насмерть. Он, бывалый уличный боец, ни разу за свою жизнь не выходил на ринг с целью уничтожить своего противника, лишить жизни. Искаженное понимание самой сути конфликта, иллюзия чести, доблести, схватки, оно так сильно въелось в саму природу надевшего черное, что он попросту не мог воспринять настоящий бой как реальность. Сатоши готовился сражаться по старинке, одолеть противника в привычном режиме, а затем, совершив над собой определенное волевое усилие, убить, что могло сработать. Но он изначально был лишен покоя и уверенности в себе. Глядя на решившего коротко поклониться мне бойца, уходящего с арены, я лишь досадливо поморщился. Когда ты учишь человека чему-то полезному, и он тебе благодарен, это приятно. Но когда ты вынужден учить элементарному, самой простой вещи на свете, то получить за это даже такую почесть кажется, ну, излишним. «Акира, ты монстр», — дрогнувшим голосом буркнула Хиракова. «Давай встречаться?» «Нет, хватит це меня социальных ролей, норовящих отхватить один кусок ценного времени за другим. Поехали домой. Здесь все интересное кончилось», — заключил я, глядя на служителей арены, закатывающих тело мертвого инвалида на носилки. «С тобой вроде хотят поговорить», — отметила девушка, выглядывая из-за меня. «Обойдутся. Я еще успеваю на тренировку к Каджиме». «О, я с тобой». «Хорошо, научишь Мичика не бегать по квартире в трусах, она опять за старое». «Поговорить. Японцы-формалисты, даже такие, как весь увитый мышцами дикарь, большую часть жизни бегавший по стране пешком. Выйди из шаблонов, удиви, заставь японца импровизировать, а затем лови его на том, чем он никогда в этой жизни не занимался. Ничего особенного, как говорил Суворов. Удивил, значит победил. В случае с японцами это значит, удивил, значит уничтожил без потерь. На обратном пути Асуми непристойностями не страдала, насилуя вместо этого телефон и написывая Мичика. Я лишь заметив имя получателя, достал свою книгу, занявшись куда более полезным и продуктивным занятием, не отвлекаясь на то, как одноклассница бурчит ругательство. Так и добрались до многоэтажки Каджимы, где мне в лифте продемонстрировали эротическую пантомиму надевания лифчика под рубашку. Надо сказать, я слегка удивился, что это вообще возможно. Ну и испытал немало позитива, все-таки откровенное поведение синеглазой служит глотком свежего воздуха в этой жизни, насквозь пропитанной культурным кодом, чуждым мне изначально. Занятия с холодным оружием у Рия проходили весело и познавательно. У нас в наличии был широкий выбор различных колюще-режущих реплик, надаренных главе семейства за его долгую и успешную жизнь, плюс Онивабаши, обладающий весьма широкими познаниями, пусть и теоретическими, во всем этом барахле. Места в пентхаусе тоже хватало, так что мы занимались свободно, пусть и насквозь прикладным образом. Никому, включая Беловолосого, не было интересно фехтование как искусство, а вот спастись от удара холодным лезвием, либо использовать его максимально эффективно для 1-2 ударов, другое дело. Больше всего меня увлекла катана, из-за чего, пусть на короткое время, я и стал объектом насмешек 2 великовозрастных оболтусов, позиционирующих себя как ценителей ножей, танта и прочей мелочи, которую сподручно носить с собой, и которую удобно метнуть. Пришлось привести дополнительный аргумент для своей позиции, взяв в руку Синай за его середину, а затем сжав до такой степени, что тренировочный меч раскрошился. «Мне не нужен нож», — пояснил я свои действия замолчавшим шутникам, — «хватит и просто пальцев. Сломать, надорвать, может, даже, проткнуть. А вот катана я не хуже вашего понимаю, что это просто длинный нож для тунца, который слегка изменили, чтобы можно было пластать и небронированных людей. Зато он относительно компактный, а мой радиус поражения с ним будет вполне серьезным. А нож мне не нужен. В этом есть своя логика, подумав, кивнул Хейса, да и нам полезно будет, все-таки холодника на улицах все больше и больше. А придурки с катанами были, есть и будут. Тогда, получается, у нас есть свой придурок с катаной, ухмыльнулся Риа, тренировочный, есть, кивнул я, называй меня теперь избиватель грязных блондинов, версия 1.0, эй, хе, ухмыльнулся Шиноби, поигрывая двумя саями, намекаешь, что тебя можно улучшить, мы для этого и собрались, пожал плечами я, приступим, нет, фыркнул Риа, сериал скоро, всем на диван, сейчас девок позову, они же не любят аниме, Риа, с сожалением посмотрел на него белоголовый, будут обнюхивать одного слегка вспотевшего избивателя, махнул рукой блондин, уж это они не пропустят, как в воду глядел. Тем не менее, несмотря на перерыв в 27 минут, мы занимались до глубокого вечера, аккуратно тыча друг в друга либо тренировочными лезвиями из тех, что были, либо используя боевое оружие, но в ножнах. Вышло продуктивно, домой я возвращался более чем удовлетворенный прошедшим днем. Удалось сохранить количество учеников, что было весьма хорошо в моем сложном финансовом состоянии, научиться чему-то полезному и даже поработать с книгой в электричке. Инна всегда была доброй, умной, красивой, великодушной, мудрой и готовой помочь по отношению к своим подругам, что те далеко не всегда ценили, но иногда, когда они, эти похотливые скользкие извращенки, покушались на что-то, принадлежащее великой Инне, она могла и грозно прищуриться, чтобы ввергнуть наглых сучек в оторопи подобострастие. Однако, прищуриться на Ману не получалось. Та была слишком честной, слишком доброй, слишком большой и простодушной, чтобы на нее прищуриваться. Вот и сейчас, сидя напротив своей подруги на татами, Инна понимала, что снова покусились на нечто, принадлежащее ей, причем для того, чтобы покуситься еще на кое-что. И опять же, ее, великая Инны, здесь чувствовалась хитрая, рыжая и русская рука, никак иначе. Девочки сидели в комнате у Инны, что дополнительно придавало хозяйке помещения смелости и решимости. «Значит, они хотят, чтобы Кира с тобой пришел типа на ужин?» «Да», — скептически пробурчала она, глядя на свою стеснительную подругу. «Вот просто так, да, да, да», — зажато дернула плечами Мана, заискивающе глядя на Инну. «Поможешь? А тебе зачем это надо?» Сварливо уперла руки в боки Кирию-младшая. «Ну вот тебе, Мана, зачем тебе идти с Кирой к двум прожженным бабцам? Ну меня же попросили». «И что?» Инна начала злиться. «Попросили что? Привести? Ты хоть знаешь, что мои одноклассницы бы отдали за то, чтобы Кира к ним домой пришел? А ты сама? Тебе он что, безразличен? При чем тут это?» Покрасневшая дылда, у которой все на лице стало написано крупными буквами, была пронзительно наивна и добра настолько, что и не захотелось ее обнять и заплакать. «Да у тебя что угодно отобрать могут», — всплеснула она руками. «Эта хитрая подлая рыжая просто использует тебя, чтобы заманить Акиру к ним домой, а потом будут делать с ним что угодно, а ты ничего не скажешь, будешь сидеть и трястись. Я не позволю им его обидеть», — выдала Шрейши, заставляя Ину раскрыть рот и уставиться на нее круглыми глазами. Так девочка и просидела минуты две где-то, пялись на свою большую и такую грозную подругу, которая отвечала ей тем же, но с максимально сконфуженным и неуверенным видом. Так Инна почувствовала, что ее терпение кончается, и протянула вперед ладонь. «Ну-ка снимай трусы и давай сюда, быстро». «Че что?» Мана аж назад подалась. «Трусы снимай и давай сюда». Младшая Кирю властно потыкала указательным пальчиком в свою раскрытую ладонь. «Вот сюда клади, быстро». «Эн нет». Кажется, Мана сама удивилась своей решительности, но отползать от грозно тычущей себя в ладошку 13-летней девочки, продолжила. «Куда ты денешься?» — грозно прошипела Инна, раззадоренная видом испуганной дылды. «А ну иди сюда, а-а-а». Ну что Шрейши могла противопоставить Инне? Та взрослых учительниц в бараний рог скручивала, воровала торты, командовала стаей одноклассниц. Да она с самим Акирой Кирью торговалась на равных, да ее семья в дозоры ставит. Конечно же, бедная Мана с треском продула эту короткую схватку и спряталась в углу, поникнув головой и всхлипывая. «Ну вот», — победно заявила хозяйка комнаты, стоя в центре и крутя на пальце миленькие белые трусики, Даже маленькая девочка тебя может ограбить. А ты хочешь моего почти самого любимого брата отдать двум коварным русским бабам? За просто так. Верни, простонали тихо из угла. Пожалуйста. Нет уж, так просто ты не отделаешься. Грозно заявила Инна, услышав из коридора голос старшего брата. Вот у него и заберешь, если смелости хватит. Вы все равно сидите рядом. Если заберешь, так и быть, отпущу его с тобой. Не успела несчастная Шрейши хотя бы понять, что именно имела в виду ее подруга, как та уже была в коридоре, пихая в руку слегка удивленному Акире, только что вернувшемуся домой, трусики Маны. Слыша через раскрытую дверь просьбу Ины сохранить эту реликвию до момента, когда их владелица попросит свою собственность обратно, бедная Мана с ужасом поняла, что домой ей придется идти без ничего. Попросить помощи у этой ужасной девочки было трагической ошибкой. Глава 16. Цена победы. Очередной уличный бой. Противник, молодой плечистый японец лет 20, сильно напоминающий молодого Тоитоми, сражается в стиле боевого карате, нанося сильные размашистые удары, не опасные, не акцентированные, но мощные и уверенные, призванные сломить, сокрушить противника. Он атакует, с большой неохотой переходя в защиту, но вынужден сопротивляться такому напору. Я могу либо разрывая дистанцию, либо практикуя связки из муай-тай. Ни один адекватный человек не подставится под муай-тай. Но так я только отпугиваю противника, когда он начинает наседать. В основном мои удары ничем не отличаются от его. Мы молотим друг друга уже почти 4 минуты. Зрители улюлюкают и орут, вдохновленные зрелищем долгого и мясного боя. Каратист ниже меня, но плотнее, шире, основательнее. Он обладает куда более плотной мышечной защитой и широким арсеналом атак, постоянно пытаясь взять меня в захват или перевести драку в партер. Стандартные стратегии победы над таким массивным и подготовленным типом попросту не работают. Ему тоже со мной трудно, слишком легко и быстро я разрываю дистанцию, постоянно ставя японца в неудобное тактическое положение. Выход мы нашли практически одновременно, совершенно одинаковый. Он привел зрителей в настоящее неистовство. Оба принялись лупить друг друга на полной выкладке, прямо по блокам, раз за разом долбя в одни и те же места. Плечо, бедро, локоть, неважно, главное приложить сильнее несколько раз. Работа на сокрушение. Я победил только за счет того, что смог обработать крепышу сразу и плечо, и бедро. Ему из-за роста пришлось довольствоваться только одной зоной, которую я время от времени ухитрялся уводить. Так что, упав на одно колено, парень поднял руку, сдаваясь. Зрители визжали как фанаты метал-группы, состоящие из ребенкоподобных женщин. Ну и крепкий же ты тип, прохрипел парень, вставая и держась за отсушенную ногу. Ксо, а так жрать хочется. Это ты так голодным дрался? Слегка удивился я. Значит, мне повезло. А вот мне не очень. Он добродушно, хоть и вымученно, ухмыльнулся. Я никогда не беру приз с победы, подумав, признался я, оставляю, чтобы его разыграли другие. Думаю, если заберу сейчас и подарю тебе, ты не обидишься? Ну, если все так, как ты говоришь, то спасибо тебе, мужик. Тут же повеселел крепыш, приму с удовольствием. Полный пакет свежих высококачественных продуктов. Рис, мясо, яйца, сочная зелень, несколько рыбьих тушек, особый соевый соус и, самое главное, фрукты. Редкость для Японии. Даже для меня, учитывая то, что получаю паек в деревне и имею возможности для заработка, такой пакет далеко не дешевка, но считаю, что забирать его как трофей неправильно. Это вопрос моего уважения к людям, идущим по пути развития, пусть даже по такому ущербному. Мало кто из молодежи готов упорно работать на результат, все ловят пору юности, чтобы потом остаток жизни провести в офисе, а может быть, даже умереть от переработки. Когда я уже проталкивался сквозь оживленно переговаривающуюся толпу, готовящуюся лицезреть следующий матч, на выходе из нее мне заступила дорогу знакомая фигура, увидеть которую я здесь не ожидал. Неестественно широкая и угловатая под глухим плащом, шатко стоящая на ногах, увенчанная головой, украшенной всеми признаками недомогания, истощения и недосыпа. Сломанный, знаменитый детектив «Спящий лис» Ивая Хаттари. «Здравствуй, Кирюкун», — кивнул он, — «можно с тобой поговорить? Вы хотите поговорить с тем, кого только что избили на ринге?» Наклонил голову я. «Я видел», — покивал детектив, — «страшные удары. Мне бы хватило одного, чтобы больше никогда не встать с кровати в лучшем случае. Но что-то мне подсказывает, что ты выберешь поговорить со мной здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Просто для экономии времени. Резонно, как и всегда. Мне даже стало интересно, что сподвигло этого человека принять снадобье в свое время, а затем сделать нечто, что вынудило его организм изуродовать самого себя, но этот вопрос я, конечно, не задал. Просто медленно поковылял по вечернему закоулку, позволяя человеку-протезу неторопливо идти рядом. Как тебе, наверное, известно, решил он не терять времени, американцы, точнее ЦРУ, ищут того, кто уничтожил оборудование их ставленников в Сингапуре и уронил НТЦ, Ниппонтелицам Муницатион Цампаны. Нет-нет, не перебивай, мы с тобой знаем, что они ничего не найдут, и это нормально, но они ищут. И попутно, пользуясь основным поводом как точкой опоры, вредят нашей стране. Как, потребовал уточнить я, по-всякому, мрачно откликнулся детектив. Частно, используют предоставленные той же НТК допуски, чтобы буквально дарить японскую сетевую безопасность своим взломщикам и агентам. Сливают данные огромными массивами, пробивают новые каналы, давя на нас каждый раз, когда бьем их по рукам. Но это мелочи, политика. Главная опасность заключена в том, что американцы твердо нацелились извести японский темный мир в сети, уничтожить его как данность. Думаю, мне не придется тебе доказывать этот момент, не так ли? Не будет хакеров, не будет и извращенцев, иссякнет поток запрещенной и полузапрещенной порнографии, уйдут в небытие дилеры и покупатели, лишенные подпитки их денег подполье, в котором куда больше энтузиастов, чем бизнесменов, завянет. Питательная среда для поиска и выращивания талантов, необходимых стране, будет утеряна. Сейчас интерес к цифровым технологиям стремительно растет, хотя до пика еще и очень далеко, но цифровой темный мир для Японии важен как никогда, несмотря на свою сомнительную натуру. Упустить своих специалистов, распахнуть двери перед чужими. Вы рассказываете проблему национальной безопасности избитому школьнику, спящий Лис-сан, это моя работа, Кирю-кун. Найти нужного избитого школьника и рассказать ему о проблеме, которая есть у страны по вине какого-то гениального хакера. Тем более, что если дать мне договорить, то могу предложить свою версию решения этой проблемы, пока не случилось что-нибудь совсем ужасное. Я вас внимательно слушаю. Решением с точки зрения Иваа Хаттари был Баранов Андрей Витальевич, молодой человек 25 лет, завербованный ЦРУ-хакер, сын русских иммигрантов. Рука Америки, погруженная по самый локоть в небывшую к этому готовой задницу сетевой безопасности страны восходящего солнца. Талантливый, запуганный, работающий на износ в наивной вере в то, что когда его срок скостит до нуля, то он выйдет на свободу. Парень уже завербовал несколько местных хакеров и вовсю трудится над тем, чтобы выслужиться перед своими хозяевами. Устранять его бесполезно, пришлют нового, а то и целую группу. Вербовать опасно, характер Баранова чрезвычайно волатильный и недоверчивый. Дискредитировать то же самое, что и устранить, он пусть и нелегко, но заменимый элемент, который оставлен тут просто потому, что справляется. И что вы предполагаете, если все обстоит таким образом? Поневоле мне стало интересно. Давай постоим, предложил уже начавший хватать ртом воздух человек. Не хочу принимать лекарства, не время для них. Мы встали на крошечном пятачке между высотками. Я внимательно рассматривал слегка побагровевшего гения, пытающегося справиться с дыханием. Человек, который меня вычислил. Человек, который понял мои намеки. Человек, который предлагает мне исправить последствия моих действий и, вроде бы, даже свою помощь. Интересно. Ноутбук Баранова, покашлив, негромко заговорил Хаттари, содержит в себе мощное шифровальное оборудование, отсылающее данные по тому же принципу, по которому работал злополучный шпионский модуль на узле Сингапура. Разумеется, я имею в виду, что данные и их дубликаты получают в Америке. Этот ноутбук защищен системой сканирования отпечатка пальца и сетчатки глаза, что в наше время является очень надежной защитой, не так ли? Но не в этом случае. Кроме того, мне известно, что этот агент собирается уйти в самоволку на целую неделю, чтобы предаться разврату с женщинами легкого поведения. Ноутбук он, естественно, возьмет с собой. Весь вопрос только в исполнителе и в том, окажется ли у исполнителя в наличии аргумент, способный убедить Центральное разведывательное управление в том, что лезть в Японию – крайне бесперспективное или даже опасное занятие. Мы стояли и молчали. Долго, минуты три. Это ведь ваша идея, «Хаттари-сан, наконец», — заговорил я, целиком и полностью, бледно и дерганно улыбнулся человек-протез, понял это потому, да, именно поэтому, с тобой очень приятно общаться, Кирю-сан, два варианта, либо это ловушка, чтобы поймать меня на горячем, но в таком случае аргументация детектива крайне слаба для моего участия, либо чистейшей воды авантюра патриота, каким бы умным спящий лис не был, он не имеет ни малейшего понятия о том, на что я способен, следовательно идея запустить через защищенный канал связи все, что захочешь выглядит чересчур сырой, необдуманный, ему не интересно, что я сделаю, ему интересен результат, щелчок по носу обнаглевшим соседям по планете, однако, допустим, я заинтересован, гипотетически, вы же понимаете, что вся эта авантюра яйца выеденного не стоит, оперативный ноутбук сотрудника ЦРУ не может не иметь встроенную систему сетевой безопасности, а следовательно, невозможно будет вслепую подобрать пакет данных, который сможет произвести впечатление. Один из немногих плюсов существования внутри передвигающегося компьютера, Кирю-кун, заключается в том, что ты можешь подключиться к другому компьютеру, ответил спящий лис, вынимая из кармана стандартный жесткий диск, накопитель памяти, и ты можешь, например, скопировать дистрибутив защиты, которую агент ЦРУ устанавливает на любую другую машину, с которой работает через свой ноутбук. Это необходимо для того, чтобы компьютер и его оборудование смогли начать безопасный обмен данных. Понимаешь, это был последний козырь из вашего кармана? Да, последний. Увы, само исполнение я могу только кому-нибудь доверить, а также покупку билетов. Билетов, Кавагоэ, туристический городок возле Токио, всего 30 километров, Кирю-кун. Горячие источники там не очень хорошие, зато доступных для иностранцев женщин больше, чем на Кабукитё. Дата, он там будет со 2 марта, гостиница «Нежные лепестки», ХМ, день рождения Такао как раз скоро, хотя нет, брата впутывать незачем, я согласен поработать с вами, спящий лис-сан, тогда держи, Кирю-кун, сунув мне винчестер, детектив выудил из кармана тонкие медицинские перчатки, запаянные в пластик, пояснив, отпечаток я уже нанес указательный палец, и последнее, после чего вынул себе глаз, левый, аккуратно обтер платком из кармана, а затем вручил мне, я буду очень благодарен, если ты мне его потом вернешь, посмотрел на глаз, тот, в ответ, посмотрел на меня, серая радужка, черный зрачок, слегка сузившийся при фокусировке на моем лице, однако, да, Кирю-кун, вот тут вопросы задавать не нужно, повторюсь, инициатива исходит только от меня, но, я понял вас, Хаттари-сан, надеюсь, ты не собираешься использовать ту запись, что сделал на свой диктофон, Кирю-кун. Это спрашивает у меня человек, заключенный в шагающий компьютер, туши. Но, думаю, ты скоро убедишься, что у моей инициативы нет второго дна. Тем не менее, Хаттари-сан, мы оба сохраним то, что у нас есть, за исключением моего глаза. Надеюсь, специально я вас искать для его возвращения не буду. Это решаемая проблема. Что же, тогда мы договорились. Глаз был лучшим доказательством того, что знаменитый детектив не пытается заманить меня в ловушку. Технология такого уровня, помимо всего прочего, уже говорит о том, что ранний затык с размерами емких источников питания уже решен местными умельцами, а уж про возможности сканирования и фальсификации глазного дна я молчу. Настоящий шпионский прибор высочайшего класса, который спящий лис явно нашел не в подворотне. Намек, страховка, показатель доверия и заинтересованности, необходимый инструмент. Выводов можно сделать тьму, но вместо этого я лучше выполню свою роль. Тем более, что самым сложным в ней будет подготовка, а точнее поиск повода для того, чтобы пригласить людей на горячие источники. Тем более, каких людей? Семью не позовешь, Кавагоэ чересчур близко от Токио, плюс у него не та репутация, только школьных друзей. К счастью, у них, как и у меня, репутация вполне подходящая. Дома был разнузданный праздник, отец привез из салона новый автомобиль, вокруг которого сейчас и ходил в гараже встревоженным котом, отгоняя от блестящей синей машины жену с дочерью. Такао, как заслуживающий несравненно большего доверия, сидел на переднем пассажирском кресле и тыкал различные кнопочки, вызывая в сестре классово гендерную зависть и возмущение. Наша мать, горячо желающая принять участие в осмотре машины, была слишком сильно отвлечена приготовлением якинику, отчего и страдала, добавляя децибелов в окружающую среду. Я, молча прошагавший к себе в комнату, чтобы заняться ушибами, нанес всем жителям дома по моральной травме своим безразличием и отстраненностью. Не прошло и минуты, как ко мне в дверь начала долбиться сестра, громко жалуясь, что ее не пускают к машине. Неудивительно, открыв дверь, я зацепил девочку за майку двумя пальцами и потащил внутрь. «Ты хотела банально прогулять деньги на машину. Куда ты меня тащишь?» С подозрением осведомилась Инна. «И почему ты голый? Помогите, брат-извращенец пристает, не голый, а в шортах. Компрессы нужно на ушибы наложить. Поможешь?» «Конечно. Организм надевшего черное излечивается быстро, но если ему чуток помощь, то эффект почти поражает воображение. Синева и чернота там, куда приложился коренастый каратист, к утру уже сменится желтизной, а опухшие места приобретут нормальный вид. Сестра, недавно украдкой читавшая методички по оказанию скорой помощи, приобретает практический опыт, отец с братом тишину, а мать возможность дожарить мясо. Как ни посмотри, хорошо со всех сторон». Закончив, младшая Кирю гордо выпрямилась и, похлопав меня прямо по боку, где болело больше всего, сказала наставительно: «Берегись русских, старший брат, они очень коварны». «А ворующие нижнее белье девочки нет?» — уточнил я. «Не ворующие, а отнимающие». Тут же возмутилась она, надув щеки, точнее, снимающие, а потом отнимающие. «Спросим у мамы, является ли это более ужасным, чем национальное коварство». «Не надо», — дала по тормозам девчонка, тут же пояснив: «Мясо очень хочется. И вообще не поднимай такие темы, это очень смущает. Женская логика постоянно ставит меня в тупик. Начинаю подозревать, что ее придумали как раз для этого». Брат опять отхватил. Такая, потерявшая интерес к новой семейной Тойоте после того, как увидела Киру, уходящего к себе наверх, уж было хотел последовать за ним, расспросить, но неугомонная сестренка уже усвистала ему надоедать. «Ладно, он подождет. Тем более, что машина еще недообследована. Синяя, современная, отец умеет выбирать. Он, конечно, фанатеет по старым машинам, но кто ему позволит потратить деньги на раритет?» «Нет, они, гордые потомки семьи Кирю, даже возразили против семейной машины. Никаких кроссоверов и тем более, внедорожников. Ездит солидный человек, а таким как Харуа Кирю полагается именно седан. К тому же, он экономный», — отметил про себя Такао, вылезая из автомобиля. Отец, потеряв агрессора в виде неугомонной дочери, уже ушел приставать к матери, а про среднего ребенка все забыли. Вот и хорошо, ужин удался, Якинику тоже. Все ели, наслаждаясь мясным изобилием, поднимали бокалы с соком в честь покупки новой машины и сверкающего довольством главы семейства, и даже сам Акира выглядел не особо строгим. Хотя, как уже шепнула ему Инна, брат сегодня не слабо от кого-то получил. «Ничего страшного, но матери лучше не знать, вон какая она довольная тем, что все жуют, а не болтают о бестолковой железке. Хорошо посидели, отличный ужин». Удивительно, что сегодня не пришла Мана, ее мать с отцом уже воспринимают чуть ли не частью семьи, но вчера между высокой красавицей и Иной что-то произошло. Когда Шрейша выбегала из дому, чуть не столкнувшись с ним, стакала, она как-то очень странно двигалась и выглядела необычно, а сестра скалилась остаток вечера как сумасшедшая. В обычных обстоятельствах Такао Кирю был самым тихим и незаметным членом этой семьи, что довольно логично, потому что, привлекая внимание других, ты моментально оказываешься либо впутан в схемы против старшего брата, либо назначаешься исполнителем чужой воли. Для молодого человека, у которого полно своих дел, такое довольно обременительно. Но, когда у тебя возникает серьезный вопрос, ты идешь за советом, и, конечно же, не к отцу. Не потому, что Харуа Кирю глуп, некомпетентен или не заслуживает твоего доверия, а потому что они с мамой крайне редко разлучаются, а ведь существуют проблемы, о которых ты можешь сказать только мужчине, старшему родственнику. Что сказать, в этом плане Такао всегда везло, у него всегда был идеальный советчик, и ему сейчас предстояло поработать. «У тебя что-то серьезное?» – спросил старший брат, открывая дверь своей комнаты после стука Такао. «Да», – кивнул тот, входя, «мне нужно посоветоваться. Что-то случилось?» «Да». Акира всегда восхищал своего младшего брата, но примером никогда для него не являлся. Он был слишком жестким, слишком строгим, слишком взрослым, куда взрослее даже отца. Сейчас, когда он еще и раздался в мускулах, так вообще стал напоминать деда, всегда вызывавшего у Такао оторопь. Даже прекрасные, как сама мечта девушки, разные, но такие восхитительные, начавшие увиваться вокруг старшего, не смогли заставить среднего сына семьи желать стать похожим на брата. Его все устраивало и так, ну, за исключением девушек, но тут, как признался сам Акира, весь секрет был в его росте, а значит, ничего нельзя было поделать. Однако, между братьями всегда были очень доверительные отношения. «Ани-сан, у тебя на мониторе голая женщина, без лица. Это, сейчас уберу, хулиганит кое-кто. Мне кажется, я ее знаю. Да, сейчас напишу, что у тебя травма из-за ее проделок. Эй, хорошо, напишу, что ты попросил распечатку с этой фотографией и ушел к себе в комнату. Эй». На экране замелькали строчки текста, много строчек. Сам Акира, отвернувшись, не придал им ни малейшего значения. Он смотрел на брата. Что случилось? Пока не случилось, тут же отозвался тот, просто у школы появились хулиганы. Их гоняют, но приходят новые, с других концов города. Так-то ничего страшного, и раньше были, но Ина становится все красивее и красивее, если верить словам моих друганов, Ани-сан. Думаю, что мне нужно уметь защитить ее и себя, на всякий случай. Что ты имеешь в виду? Чуть наклонил голову Акира, сверля взглядом младшего брата. Ничего особенного, Такао сжал кулак. Один на один я много кому рожу начистить могу, да и двоих, наверное, отпинаю. Но если их будет больше, я не ты, Ани-сан, но сестренка учится со мной. Я за нее отвечаю, хм, и ей драться нельзя, твердо продолжил ответственный средний Кирю. У школы постоянно эти бешеные суки крутятся из сукибан. Они типа просто тусуются, никого не трогают, но я слышал, что они болтали с парочкой особо наглых наших школьниц. Вербовали, заманивали. Сукибан, женская мафия, была совсем не тем, чем являлись обычные молодежные банды в Японии. Что они, несколько десятков рыл, небольшая территория, много крика, мало насилия. А вот девки объединялись в стаи до нескольких сотен отмороженных школьниц, нападающих всегда в большом количестве, жестоких и задиристых. Связываться с ними никто не рисковал, но и они сами именно в бизнесах никаких не крутились. Так, тусовались стаями, догрызлись между собой и парнями. Только вот попасть к ним легко, а выйти потом из этого сестринства сложно. «Я тебя услышал», — кивнул старший брат, — «подожди тут, я скоро». Он вышел из комнаты, зайдя в соседнюю, где у семьи был спортзал, быстро вернувшись. В руках у Акиры были две короткие и довольно толстые металлические палки, на каждой из которых около рукояти торчал небольшой штырь с округлым концом. «Смотри!» Палка закрутилась в руке у старшего брата. Ловко перехватывая ее, используя штырь-гарду и рукоять, Акира показал Такао несколько хватов странного оружия и ударов. Те шли и от размаха, были и короткие тычковые, но акцент в первую очередь делался даже не на удар, а на то, что перехваченная палка шла длинным концом вдоль всего предплечья, качественно то защищая. Такао сразу понял, что такой штукой можно и удар биты отбить, а затем еще и врезать противнику так, что тот половину зубов выплюнет. Если использовать две, Акира закрутил обе в ладонях, то можно защищаться и атаковать. Очень удобно, можно носить скрытно. Это же дзюбте, да, Такао очень понравилось то, что он увидел. Это было то, что надо. Нет, это танфа, качнул головой старший брат, передавая ему обе клевые палки. А теперь слушай, куда ты с ними будешь приходить тренироваться? Глава 17. Совращение виноватых. Обычно, подобного не бывает, но директор решил сделать исключение. Класс, знакомьтесь с переведенной ученицей, ее зовут Сиамин, неуверенно произнесла Кумасита Синси, поглядывая на стоящую рядом с ней чистокровную юную китаянку. Красивую, черноволосую, гордую, с темно-карими глазами. Не считая цвета глаз, остальное мне было знакомо под другим именем. И не мне одному, если уж на то пошло, вон как Каджима забурчал себе под нос, а Хиракова зашипела змеей. «Меня зовут Ся, Мин», — выступила новая ученица нашего класса, «позаботьтесь обо мне». Последнее прозвучало требованием, причем смотрела эта китайская копия Хираковы почему-то на меня. Почему-то мне в тот же момент показалось, что сегодня придется навестить штаб-квартиру Синкагуми. Похоже, им пора намекнуть, что мне уже полагаются тапочки постоянного гостя. Тем не менее, и без китаянки, невесть как собирающийся учиться в японской школе, у меня сегодня хватало дел. Первым из них был разговор с Шрейши, там, где нас никто бы не смог подслушать или увидеть. Выбрал я для встречи клубную комнату, в которой никого в это время быть не могло, и оказался прав. Девушка зашла за мной смело, без тряски и смущения, вот что значит хорошая, устоявшаяся репутация. Предложив ей поездку на горячие источники, я пояснил, что говорю с ней первой лишь потому, что такая поездка предполагает частичное обнажение для купания, что может оказаться для Маны проблемой. Сжав кулачки, со мной поделились уверенностью, что проблемы это не будет, мол, все свои. Вопросом, хочет ли она вообще ехать Шрайши, себя утруждать не стала, как говорят русские, за компанию и жит удавился. Посчитав, что мы договорились, я решил поднять вопрос номер два. Для этого, сунув в карман пиджака левую руку, извлек из него небольшой целлофановый пакет с содержимым, протянув его однокласснице со словами: «Это твои, я их постирал». Разумеется, это было нижнее белье девушки, украденное у нее моей сестрой. Идти на поводу у Ины я не собирался, поэтому решил просто вернуть. Или не просто. Не обращая внимания на начавшую трястись Ману, я сунул руку в правый карман, чтобы повторить все манипуляции уже с другим пакетиком. А это, ее оранжевые, самые лучшие, счастливые. Надевает их на экзамены и тесты. Я считаю, что будет правильно, если ты преподашь моей сестре урок. Приглашать к себе человека и раздевать его. Кажется, меня не слышали. Шрейшима настояла со скрипом, ну потому, что дрожь, бившая девушку, вынуждала ее тело слегка перемещаться по полу. Остекленевшим взглядом она смотрела на мои ладони и тряслась, как стиральная машина в режиме отжима. Я терпеливо ждал. Конечно, с одной стороны, у меня отсутствуют причины поощрять в ней самостоятельность и инициативу, Мана удобна такой, какая есть. С другой стороны, я не могу проигнорировать врожденную проблему человека, которого с радостью принимают в моем доме. Дать ей шанс, почему бы и нет, учитывая, что мне это ничего не стоит. Неожиданно рука девушки метнулась вперед со скоростью атакующей змеи, после чего она поспешно убежала от меня, вылетев из кабинета. Я остался стоять, задумчиво посматривая на свои руки. В одной из них оставался пакетик с трусиками, а вот во второй не было ничего. Причем, у меня остались белые. Хм, ладно, засчитаем за частичный успех. Хиракова обнаружилась мной в коридоре, возле входа в класс. Она стояла, скрестив руки на груди и прислонившись задом к подоконнику, и слушала Сиамин, что-то ей говорившую, тоже со сложенными на груди руками. Обе девушки, похожие с такого ракурса на близнецов, явно были не в восторге от беседы. Акира, Асуми явно была не в духе, поэтому скрипела очень отчетливо. Эта сучка хочет получить наше покровительство и дружбу. Представляешь, люди многое хотят, пожал я плечами, но мало что получают. А если ваш главный скажет иначе, пренебрежительно фыркнула китаянка, что будете делать? Говорила она высокомерно и лишь со слегка заметным акцентом. У меня нет главных, отрезал я, если хочешь, проверь. А теперь уйди, мне нужно поговорить с ней. С ней, плевать на нее, говори сейчас со мной. Девушка, отвернувшись от Хираковы, надвинулась на меня: ты же не кусок дерьма, есть планы на жизнь, власть, влияние, богатство, зачем мне тебе отвечать, поинтересовался я. Изгнана из семьи, тут же деловито объяснила девушка из клана, от меня отказались, но только за тем, чтобы выжила, отец по-прежнему любит, отец великий и могущественный человек, очень полезные связи, очень большое влияние, великое могущество. Я, лучшая жена из возможных, мне нужен лучший муж из возможных. Ты такой, мне сказали, что ты такой. От Асуми послышалось сдавленное шипение, сопровождаемое побулькиванием. Сильный, безжалостный, жестокий, умный, высокий. Тем временем деловито загибала пальчики Сиамин, бывшая Сиасянь, все есть, кроме денег и власти, и жены. Хорошей жены, готовой на все ради семьи и мужа. Понял, вот шлюха. Тут же рявкнула Асуми, гневно сверкая глазами. Сама шлюха и дура, надменно отрезала ее китайская копия, задирая нос и не отводя взгляда от меня. Необыкновенному человеку, подумав, заговорил я, нужна необыкновенная жена, а ты самая обычная девочка, у которой просто влиятельный отец. Этого совсем недостаточно, не трать мое время. Хиракова, идем, есть разговор. Кажется, я сломал эту китаянку, оставшуюся стоять столбом за нашими спинами, но было как-то все равно. Правда, неприлично счастливая Асуми, вцепившаяся мне в руку, настораживала, но это уже было привычным злом. После домогательств в поезде подобное выглядело почти естественным. «Нет, ну как ты ее?» — хрюкала Хафу, улыбаясь с некоторой придурковатостью. «Источники?» «Да, поеду. Приставать будешь?» «Ну я буду. А купаться голыми будем?» «Но как ты ее?» «Кстати, Эну берешь с собой?» «Нет, хорошо. Тогда договорились», — кивнул я. «Пойду за Каджимой. Мичика тоже?» «Да, и русскую тоже возьмем с собой. Эту рыжую я возьму на себя. И старика Конга тоже. Он наверняка нам захочет что-то втюхать про эту китайскую суку, чтобы дружили с ней или что-то наподобие. Прямо задом чую. Удивительный энтузиазм. Это хорошо. Чем естественнее и шумнее будет наша компания, тем проще мне с Барановым. Тем более, что мы с Леной, я уверен, сможем заманить этого типа на звук русской речи, а если спящий лис не ошибся в своих выводах, то этот хакер намертво залипнет на красоту рыжей, что буквально выстелит мне дорожку в его номер, фигурально выражаясь. Это, конечно, план, основной в том, что он уйдет искать себе продажную любовь, а я взломаю его номер и поработаю с ноутбуком. А еще есть план альфа. Я сделаю вид, что ничего не слышал, зевнул Онива Башихайса, выслушав меня, а ты сделаешь вид, что ничего не говорил. Вот видишь этого гнусного и мерзкого блондина, если он хотя бы воздух портит громко, то это у меня пойдет в доклад. Сечешь? Ладно, у меня нет плана альфа, но ехать ты едешь, конечно. Куда Рия, туда и я. Надеюсь, в борделе это не приобретает опасных масштабов. Хайса, стукни его, больно. Не буду, он в ответ врежет. Ладно, потом отомстим. Решив вопрос с сопровождением маскировкой, я пропустил клубное время, отправившись за билетами в Ансин. Купить их и забронировать нам места не составило каких-то проблем, что сводило мои приготовления к работе с данными, переданными мне детективом Хаттари. Вот тут никакой легкости не предвиделось. Дома мне пришлось забрать компьютер матери, а затем долго возиться с попытками взлома дистрибутива секретного американского фаервола. Тот весьма умело и хитро сопротивлялся, остроумно умирал в самый неподходящий момент, пытался найти лазейку и нажаловаться на меня своим хозяевам, но, в конечном итоге, раскрыл свои тайны. Будучи универсальным программным блоком, этот шпионский софт разрабатывался для того, чтобы его не взломали удаленно, а вот очутившись в чужих руках, способных его пилить раз за разом, он сдался довольно быстро. Тем не менее, я продолжил аккуратно и недоверчиво изучать программу, затратив на это всю ночь, за что и был вознагражден нахождением еще десятка неприятных сюрпризов, которые хоть и не смогли бы испортить намеченное дело, но могли навредить конкретно мне. Следующий день, заявившись в школу и отметившись в журнале у старосты, я банально проспал в клубе. Проснувшись, извинился перед смущенными девушками, принес им и учителю-куратору по баночке кофе в знак извинения, а затем пошел домой. Там принялся за создание уже третьей в своей жизни виртуальной бомбы судного дня, благо что на этот раз никого постороннего она зацепить точно не сможет. Попутно, случайно запустив на машине матери мессенджер, я узнал небольшую тайну, связанную с собой. Некоторое время назад родительница в сговоре с моей младшей сестрой сфотографировали меня после тренировки и загрузили эти файлы в сеть, в чем чуть позже признались, с извинениями, но чем были вызваны эти извинения, я не знал, предположив, что виной была проснувшаяся совесть. Как оказалось, нет, виной была Майка Китагова, 34-летняя женщина, работающая финансовым аналитиком и являющаяся отдаленной подругой матери по переписке. Она угрожала, шутливо, меня похитить, чтобы заняться сексом, и Ацука ей поверила. Посмотрев аватар фотографию Китаговы, я пришел к выводу, что похитить у нее вполне получится. Еще один школьный день я собирался проспать в школьном медицинском кабинете, но не вышло. Оживший мобильный телефон, демонстрируя вызов с именем Механадзи, сделал мне предложение голосом попайдала. У девушки оказались внезапно отменены утренние и дневные съемки, а одной дома было скучно, поэтому она решила позвать кого-то знакомого, повеселиться. Недолго думая, я принял предложение, о чем совсем не пожалел, несмотря на потраченное время. Мужчинам, не имеющим доступа к регулярному сексу, приходится довольствоваться тем, что подкидывает им судьба.